стали опиваться и выдружки мои. Жалко мне вас, а как удержать? Коль пьяницу оттащишь от бочки, он бесится, то ж и с честолюбцами. Трудненько царю с вами, пожалейте его, не жалуйтесь на обиды. Может ли царь до конца измерить степень заслуг ваших? И коли где он не домерит, где перемерит, не имейте обиды, ибо он царь, а не бог, а вы — слуги царства, но не токмо Иван Васильевич. Честолюбцем я никогда не был, — вспыхнув от негодования, громко возразил Адашев. Я думал, и ныне думаю лишь о благе государства и о твоем, великий государь, благе. Думает о благе царства и о моем благе, и простой мужик, и черный люд из Дорогомилова, тем сильнее наше царство, но невелика в том заслуга царедворца. Ну, как же не думать царедворцу о благе царя, коль из его рук он получает богатство и славу? Умный ты человек, Алексей, а говоришь дурость. Дела мне нужны прямые, полезные, а не словословия и клятвы. Тяжко, государь, близкому к тебе с измальства человеку слушать это. Был ли я когда-нибудь льстецом? С малых лет ты меня любил за правду, а ныне отвернулся от меня. Малым даешь большие дела, мне малые. Нахмурившись, царь произнес строго. Добрый человек к благополучию не пристрастен. Человек, имеющий силу, здоровье, легко сносит жар и холод и поднимает тяжелое, и не гнушается поднять легкое. Так и истинно добрый, правдивый слуга царя, любящий родину, с одинаковым усердием делает малое и большое, ибо забота его лишь об одном, чтоб то дело было лучше сделано. Но обиды он в том не видит никакой. Будь и ты оном мудрецом. Скоро ты узнаешь. Дам я тебе другое дело. Выполняй его честно, во имя блага Родины. Не гневайся на меня, Алексей, не ропщи. Какое бы малое дело ни получал ты от меня, знай, что оно государево. Царь повернулся и вышел из горницы. Адашев низко поклонился ему вслед. Никогда в Успенском соборе не горело столько свечей и лампад, как в эту субботнюю службу. Никогда так много не собиралось духовенства и народа в соборе, как в этот вечер прибытия в Москву послов от цареградского патриарха. Царь и царица стояли на своих местах. Иван Васильевичу первого столба, на троне Владимира Мономаха, под золоченым шатром, поддерживаемым четырьмя резными столбиками с государственным гербом. Царица под другим шатром, с левой стороны. Службу отправлял митрополит Макарий. Послы Вселенского патриарха привезли в Москву соборную грамоту, подтверждавшую наследственные царские права византийских владык за московским великим князем Иваном Васильевичем. Грамоту прочел сам митрополит. А в ней говорилось, что великий князь Иван IV должен восприять власть, как и прежде царствовавшие цари, и быть святейшим царем богоутвержденной земли, быть и зватися ему царем законно и благочестно, быть и царем и государем православных христиан всей вселенной, от востока до запада и до океана, быть и надеждою и упованием всех родов христианских, которых он избавит от варварской тяготы и горькой работы. Грамота гласила, что Цареградский собор молит Бога об укреплении Московского царства, которое должно явиться сменою Византийской империи и о возвышении руки государя, да избавит повсюду все христианские роды от скверных варвар, сыроядцев и страшных язычников, агарян. В Успенском соборе в эту субботу молились Богу печатник Иван Федоров и Андрей Чохов. Они только издали могли наблюдать за царем и видели лишь его спину, но во всей осанке его могучей фигуры чувствовалось спокойное властное внимание к патриаршей грамоте. Царь держался так, будто он все это принимает как должное, не умножающее и не уменьшающее его величие. «Да не погрязнет корабль великого твоего державства в волнах бесчестия!» — громко закончил Макарий, обведя хмурым взглядом боярскую знать. Иван Федоров шепнул на ухо Андрею. «Осифляне победили!» На лице его была радость. Андрей теперь хорошо понимал, в чем суть борьбы между нестяжателями и иосифлянами. Уже не раз ему говорил Иван Федоров, что если бы не митрополит Макарий, печатного двора не было бы. Митрополит — главный заступник. Он — защитник его, Федорова, от нападок нестяжателей, воссиановцев, заволжских старцев и их покровителей из боярской знати. Когда Макарий вручил грамоту приблизившемуся к амвону Ивану Васильевичу, монахи, стоявшие рядом по обе стороны амвона, запели громкую торжественную осанну. Приняв благословение от митрополита, царь приложился к Евангелию и иконам. Все это делал он с величественной неторопливостью, останавливаясь перед каждой иконой и некоторое время внимательно вглядываясь в нее. Духовенство и бояре в эти минуты стояли, не шелохнувшись, смиренно поникнув головами. Но вот к царице подошел митрополит и возвел ее на амвон. За царицей Рында нес большой, расшитый шелками самой Анастасией, образ святого Никиты в честь своего старшего брата, который был ближе всех к царю. Она тем самым снова подчеркнула дружбу и сплоченность семьи Юрьевых-Захарьиных, против которой злобствовали бояре. Она принесла эту икону как дар, как память о знаменательном событии признания Вселенским Цареградским собором святителей, ее мужа, царя Ивана, самодержцем и главою православных христиан всех земель своих и иноземных. С песнопениями священники внесли царицын образ в алтарь, где митрополит окропил его святой водой. Макарий и его иподьяконы смиренно поклонились царице, благодаря ее за драгоценное приношение. После службы бояре расходились по домам молчаливые, угрюмые. Надежды на оспаривание самостоятельности государя и его державства, якобы перешедшего от последнего византийского императора к московскому великому князю, рухнули. Сам патриарх Константинопольский и Вселенский Святительский собор из-за рубежа подали свой голос в пользу царя Ивана. Федоров торжествовал. Всю дорогу он расхваливал царя и митрополита Макария, которые сумели мудрой политикой привлечь на свою сторону византийское духовенство и даже самого патриарха. Начитанный и бывалый Федоров сказал, весело улыбаясь: «Не могут служители церкви одни управиться и оборониться от еретиков и супостатов. Цареградские монахи и попы ныне сиротами стали. Кто защитит мечом слово Божие? Константин потерял не токмо императорский сан, но и Византию. Попусту глумятся нестяжатели над нашим богодателем, батюшкой-митрополитом. Царь обороняет Божью церковь и дарами награждает ее служителей, тем она и сильна, тем крепок и царь. Воссиан укорял царя, что де тебя патриарх не признал, патриарх де был выше императора в Цареграде. И все болтали об этом по всей Москве, по всей земле, а ныне...» Иван Федоров рассмеялся. «Поди, старец Воссиан теперь ума рехнется. Андрейка сказал равнодушно. Ему